Глава 21. Роман, выглядывая из-за портьеры, смотрел на покалеченного липочкой Вована и не верил своим глазам. «Так вот, кто заказал папку Желтухина!» – прозрел он. «Глаша! Но зачем?» Пока он гадал, Глафира, испуганно глянув на дверь мужнего кабинета, где, по ее разумению, должен был находиться Роман, зашипела. «Че орешь?» «А ты че не одна?» Равнодушно осведомился Вован, у которого в жизни был один только страх, да и тот назывался Сан Санычем. «Одна!» – солгала Глафира. «Но через стенку квартира Желтухина. Слышимость здесь офигенная. Лучше на кухню пойдем, там и выскажешься». К досаде Романа они отправились в кухню и шептались там за закрытой дверью. Единственное, что он расслышал, две фразы, брошенные Глафирой. «Как хотите, но папка срочно нужна. Через 2 дня кровь из носу, но договор надо подписывать», сообщила она Вовану в начале беседы. В конце же, взбесившись, Глафира закричала. «Я погибла, если не выкрадите эту папку! Вам, думаю, тоже будет несладко. Ищите!» Опасаясь быть разоблаченным, Роман вернулся на балкон. Изумленный открытием, он гадал, какое отношение к делам Желтухина имеет Глафира. Каков ее бизнес? Кто ее партнеры? Разумеется, ему многое было неясно. Точно Роман знал одно. Любым способом надо остаться у Глаши и выведать все ее тайны. Рассчитывать на липочку здесь он не мог. Разве может она знать о делах подруги, когда пребывает в полнейшем неведении о делах собственного мужа? Решившись остаться у Глафиры, Роман забеспокоился. «Не слишком ли я был с ней груб? Надо бы побольше уделять ей внимания, иначе она потеряет ко мне интерес». Он совсем не знал этой женщины. Охотница Глафира терпеть не могла легкой добычи. Она стреляла лишь по движущимся мишеням, справедливо полагая, что здоровый зверь сам в руки не пойдет. Именно поэтому она была разочарована, когда Роман встретил ее чрезвычайно мужским взглядом и игриво поинтересовался. «Куда вы, Глашенька, пропали?» «Еще не пропала, но сейчас пропаду», – отстраненно буркнула Глафира, чем-то сильно озабоченная. «Мне сейчас придется уйти», – рассеянно пояснила она. «Ты как? Здесь останешься или к Липке вернешься?» Роман пожал плечами. «Правильно!» – одобрила Глафира. «Здесь оставайся. Здесь спокойней. Жрать захочешь – еда в холодильнике. Ну, я пошла!» И Роман остался один. Какое-то время он гадал, с чем связаны перемены Глафиры, а потом решил наведаться к Липочке. К его удивлению, она была дома, хлопотала в кухне и сразу сообщила, что уже вернулась с фирмы Сан Саныча. «И почему же вы так рано вернулись?» – поинтересовался Роман. «Меня отпустили!» – сообщила она и, придирчиво его осмотрев, добавила. «Вас вижу тоже!» Он удивился. «Вы сердитесь?» Липочка фыркнула. «Нет, не сержусь. Просто кто-то толковал про свою пресловутую верность!» Роман подтвердил. «Да, толковал! И совсем не пресловутую! Я по-прежнему верен своей жене, потому что люблю ее и только ее буду любить до конца своих дней». Липочка взбесилась. «Ха! Заявление после ночи, проведенной у Глафиры? Какая наглость! Нет! Мой Ваня никогда не позволит себе такого. Он не умеет так складно врать, но зато он истинно верный муж». «Что?» Возмутился Роман, но вовремя остановился, сердито буркнув. «Вам видней!» «Да, мне видней!» Согласилась Липочка. «Потому что есть с кем сравнивать. Ваня мигом от Глаши в командировку сбежал, зато вы отправились к ней чересчур охотно. Просто удивительно, что вернулись сюда. Спрашивается, зачем?» «Хочу поставить вас в известность, что я остаюсь у Глафиры!» Услышав это, Липочка едва не задохнулась от возмущения. Пока она судорожно хватала ртом воздух, Роман, сам не зная зачем, подлил масло в огонь, сообщив. «Там намного спокойней!» «Ах, вот оно что!» – закричала Липочка. «Вот она, ваша благодарность! Ради вас я жизнью своей рисковала, а вам уже с Глашкой спокойней! Поздравляю! Вы свинья! Катитесь!» «Катитесь туда, но ко мне больше не обращайтесь. Буду последняя дура, если хоть раз еще вам помогу!» И она разрыдалась. «И вправду, что ли, она ревнует?» Удивился Роман и спросил. «Почему вы плачете?» «А почему вы хотите остаться у Глафиры?» Сквозь слезы пропищала Липочка. «У нее же бардак на балконе, алкоголик, муж, любовники! Вы же сами наслышаны! И вообще она не хозяйка! Голодом заморит вас!» «Но почему вы за меня переживаете?» «Сами говорили, что вы мне уже не чужой! Так куда вы уйти хотите? На верную погибель? Между прочим, я вас еще не покормила! Вы есть хотите?» «Хочу!» Ответил Роман и, вспомнив вчерашнюю месть, взмолился. «Только, пожалуйста, не манную кашу!» Липочка вытерла слезы и приказала. «Садитесь к столу! Я рагу приготовила и, между прочим, переживала за вас!» Роман был растроган. «Спасибо!» Вымолвил он, усаживаясь к столу и вдыхая аромат горячего говяжьего рагу. Липочка просверлила его сердитым взглядом и спросила. «Только спасибо? А к Глаше пойдете?» Ему захотелось сказать «Нет, не пойду». Но как раз этого он сказать и не мог, как не мог объяснить Липочке, почему хочет остаться у Глафиры. Не рассказывать же ей про измену мужа, про его шашни с Глашей, про все остальное. «Поверьте, мне очень надо!» Вздохнул Роман, придвигая тарелку с рагу поближе. «Сам не хочу, но надо!» Липочка растерялась. «Надо? Как это так?» «Надо для дела! Прошу вас, пока не пытайте меня! Я потом вам все расскажу!» Она взорвалась. «Не морочьте мне голову! Вы все врете! Просто попались в сети Глафиры!» Он тоже вышел из себя. «Послушайте, как это у вас происходит? Я думал, что вы добрая вообще, ко всем, а вы весьма избирательны. Вашему Ване вы верите. Верите буквально во всем, любой его глупости, даже явной лжи. А мне нет. Нет, хотя я говорю только правду. Мне не верите и все время кричите на меня, оскорбляете даже. Почему вы не кричите на своего Ваню?» Липочка опешила. «И в самом деле? Почему?» «Сами не знаете!» «Не знаю. Может, потому что он не раздражает меня?» «А я, выходит, раздражаю!» Ей стало стыдно. Мгновенно утратив воинственный дух, она сникла и попросила. «Простите меня! Вы правы! Я к вам несправедлива! Даже не знаю сама, почему так происходит! Веду себя отвратительно!» Роман проявил снисходительность. «Да ладно! Не стоит себя корить!» Уплетая рагу, сказал он. «Мы оба нервничаем и оба неправы. Лучше расскажите, что вы узнали!» Липочка развела руками. «Не узнала ничего! Оказывается, это не просто добывать информацию!» Он усмехнулся. «Если бы это было просто, государство не стало бы тратиться на разведку! Уж поверьте, удовольствие не из дешевых. Зато я кое-что узнал!» Липочка поразилась. «У Глафиры?» Роман смутился. «Конечно же не у нее!» Солгал он. «Но не будем пока говорить об этом. Информация требует уточнения. Вы завтра туда пойдете?» «Куда?» «К своему Сан Санычу!» «Почему к моему? Насколько мне известно, к вашему!» Ядовито заметила Липочка. «Какая разница?» Рассердился Роман. «Пойдете вы или не пойдете?» «Мы опять ругаемся. Обратите внимание, на этот раз вы зачинщик. На жену вы тоже орете по каждому мелкому поводу?» «При чем здесь моя жена? Впрочем, простите, я на вас не ору. Точнее, ору не на вас. Меня злят обстоятельства. Я не хочу подвергать вас опасности». Липочка напомнила. «Но теперь эта фирма касается и меня. Я обязательно завтра туда пойду, и если что-либо узнаю, вам сообщу». Усмехнувшись, она колко добавила. «Если, конечно, вы не останетесь жить у Глаши». «Перестаньте, пожалуйста. Ваша Глафира мне не нужна. Я там только по делу. К вашему сведению, она не в моем вкусе». Знаю, знаю, вам нравятся длинные, тощие, лупоглазые блондинки, плоские и болтливые. Слава богу, я не такая. Очень рад! Нервно заверил Роман. И я очень рада, злорадно поведала Липочка. А уж как я рад! Я рада еще больше. Вы доели? Доел! Выхватив из-под его носа тарелку, она заявила. Ну так и отправляйтесь к своей Глафире. Он вскочил. Вы меня гоните? Да, гоню. Что ж, я пошел. Она демонстративно отвернулась к раковине, делая вид, что ее интересует только немытая посуда. Всего хорошего. Но он почему-то не уходил, молчал и растерянно топтался на пороге. Ну так идите! Неожиданно взвизгнула она, бросив тарелку, до блеска отмытую, на пол. Осколки разлетелись в стороны. Липочка испугалась, но виду не подала. «Идите, идите!» – крикнула она, испепеляя Романа взглядом. «Ну так и пойду!» – разозлился он и отправился на балкон Пончиковых. И действительно остался у Глафиры. В этот день Липочка больше его не видела. Желтухин, несмотря на угрызение совести, не вернулся из командировки и даже не позвонил. Липочка коротала вечер одна, как обычно, перед телевизором. По всем каналам то и дело передавали чрезвычайное сообщение. «Уже составлен психологический портрет преступника», – сообщал один диктор. «Скорее всего, это маньяк», – вторил ему другой. «Образованный мужчина лет 35, возможно, даже бизнесмен или крупный менеджер. Он привлекателен и пользуется успехом у женщин. Знакомиться с будущей жертвой всегда оригинально. Перед тем, как убить свою жертву, он долго играет с ней, словно кошка с мышкой, заводит близкие романтические отношения. Удивительнее всего то, что отношения эти, возникнув якобы случайно, могут длиться довольно долго». «Чушь какая-то!» Рассердилась Липочка и выключила телевизор. «Пойду-ка я спать!» На самом деле она ничего не слышала и не способна была что-либо услышать. Мысли ее были заняты только Романом.